Алло, Петр Иванович. Это аргументы и факты. Алло, это аргументы и факты газета. Помните, мы к вам приходили? Алло. Ну что ты скажешь, приходили? Ну что приходили? Ко мне ночью приходят, хуй её знает откуда. Алло. Которые аргументы и факты. А ты даже не знаешь, где эта редакция. В Москве. Как твоя фамилия? Ты кто такой есть? Аргументы фактов. Там женщины большинство корреспондентов, а мужчин нету. Как это не было? Забудь. Как твоя фамилия? Моя фамилия Башмаков. Башмаков? Да. Это есть какой-то газете Башмаков, только не в аргументы фактов. Аргументы фактов. Ну что ты мне хочешь сказать? Но что вы... ты хочешь мне сказать? Вот скажи. Без конца я... Едва в постель лежу, поднимаюсь к телефону, а вы без конца звоните. То Соколов, то Орлов, то хуй, то жена Орлов, Орлов Соколов звонит. Что за бандитизм развелся? Уничтожаете вы пенсионеров, больше ничего не скажу вам. Ну, ну что ты, аргументы фактов, ну что ты факты, факты. Оборвать хотел, и больше ничего. Нет. Нет, а чего? Мы вам хотим прийти. Ну и что-то прийти. Что-то прийти. Хлеба хоть бы принес бы. Ладно, ладно, принесу. До свидания. До свидания. Алло. Здорово. Алло. Что вы молчите? Алло, Петр Иванович, добрый день. Кто это звонит? Это вам из газеты «Аргументы и факты». Это сколько Соколов, что ли? Это вор Соколов, бандит? Меня зовут это бандит Алексей. Соколов? Нет, Соколова мы поймали. Ты хуй свой поймай. Соколов как был, так и есть. Он только сейчас звонил. Мы его как раз определили, мы к вашему пошел номеру. Пошел ты включили. Нахуй, ты ворюга, ты бандюга. «Аргументы и факты». Ты не знаешь, что такое аргументы факта. Ты вор бандюга. Почему в тот раз сбежал? За тобой милиция приезжала. Как новый иди. Она, блядь, подъезжала, а ты убежал. Ты же ворюга, ёпта мать. Еще раз, блядь, подойди к двери. И пиздец тебе будет. А ворюга несчастная. Я депутату Никулину позвоню. Я тебе, блядь, позвоню. Я в милиции позвонил уже давным-давно. За тобой милиция, блядь, охотится. За вором бандитом. За вором бандитом. Ты вор бандит, ёпта мать. Ты только ходишь, блядь, тот раз привел трех человек. Если бы не соседи, ты обокрал бы меня, нахуй. Ты второй раз туда приходишь. И сейчас хуй ты, блядь, придешь. У меня охрана есть, я в милиции, блядь, уже заявил. На тебя, сука, ворюга. Где ты, сука, телефона берешь? Мне ваш телефон... аргументы факта. Ты не знаешь, что такое аргументы. Как твоя фамилия аргументы факта? Никулин. Я Никулин. Хулин ты! Это вор Никулин. Депутат, ворюга. Ну, бандюга, блядь. Ворюга, Никулин. Ты ворюга. Пиздец тебе будет. Да. Это депутат Никулин вам звонит. Никулин, ворюга, что надо? А, надо... Это ворюга, бандюга. Никулин, бандюга, ворюга. Он ограбил весь район. Депутат, ёптать. Ну, сука, блядь. Пиздец все равно тебе будет, Никулина. Я, блядь, пердохлебу позвоню. Что за Никулин, когда вы его, блядь, гада не уничтожите, из депутатов не вывезете. Самозванца. Вор бандюга! Вор бандюга! Вор бандюга! Вор бандюга! Вор бандюга! Бродяга! Ворюга! Давайте споем, Петр. Ты, сука, хуй свой отрежь! И соли пересыпь! И спой, блядь! Вместе с фаром Никулиным! Твердохлебов, блядь, займется им! А Терехов? Я, блядь, позвоню, у меня телефоны есть, Твердохлебова. А, что за ворюга, блядь? Это у него Терехов приемные, блядь.

Я на фронте от Москвы до Берлина пошел, защищал. Петр Иванович, пошел ты нахуй, вор! Мы хотим вам сделать... Ты, ворюга, мне скажи, где телефон взял? Тогда разговаривать буду. Вы знаете, что ваш телефон распространяет ваша сваха и ваш внук? Откуда это вы знаете? Мы получили анонимное письмо в редакцию, где были указаны координаты. Потом мы к вам приезжали, вы сами нам сказали. Мы все это проверили. Мы так, встречали... хорошо. Что же внук и сноха вам сказали? Они говорят, что они из-за того, что они вам прописали внучку, они... Хуй ты, ёптать! А эта внучка, блядь, выблядок, ты ее выебал и внуков заработал. Вы понимаете, Петр Иванович? Воров. Когда будете в Коломе, ее пошумать? Выходите, когда вы будете. Петр Иванович, я хочу поговорить нормально. Давайте нехуй мне с тобой говорить с ворами. Петр Иванович, воры замучили. Петр Иванович, я хочу... И ты, ворюга, тебе сказал, где мой телефон взял? Я хочу вам помочь, Петр Иванович. Да нахуй ты? Ты своему хую, что нахуй солью насыпали тебе? Я хочу, помоги, чтобы вам больше никто не звонил. Ты что, говор, ворюга? Скажу, где телефон взял мой? Петр Иванович. Что за анонимное письмо? Что за анонимное письмо? Послушайте меня, я вам сейчас все расскажу, как было дело. К нам в редакцию пришло письмо, в котором было написано, что в городе Щелково живет некто японский дед. Я не знаю, почему японский, это вы. Этого человека достают телефонные хулиганы для того, чтобы его внук и его свекровь, или кто там, ваша сноха, сжили его со свету и получили квартиру вашу. Мы это письмо рассмотрели на коллегии, выделили журналистов, приехали к вам в Щелково. Мы к вам приходили, если вы помните. Мы заходили к вашим соседям, опрашивали их, как вас телефонные хулиганы достают и так далее. Так, каким соседом назови, к какой квартире вы беседовали? Из квартиры напротив живет соседка ваша Анна. Ну-ну, так знаю такой. Да, что она сказала вам? Мы с ней разговаривали. Она сказала, что вы хороший, добрый человек, и вас постоянно хулиганят по телефону. Дальше что еще? Дальше... А как сноху узнали, как внук узнали, откуда? Петр Иванович... Где внук и сноха живет? Петр Иванович, вы нам сами рассказали про внука. Нихуя! Я, сука, даже не вспоминал внука. Петр Иванович... И сноху не вспоминал. Ты аферист, хуев! Замолчи, блядь, скотина! Почему ты, блядь, когда милиция за тобой приезжала в мою квартиру, ты почему сбежал? Почему я сбежал от милиции? Петр Иванович, я сейчас аргументы, факты, Петр Иванович, вы ошибаетесь. Почему ты перепугался милицию? Сука ты! Если ты бы, блядь, корреспондент был, ты нихуя не испугался милиции. Наоборот, у тебя милиция испугалась. Петр Иванович, ворюга, блядь, второй раз... ворюга воровать. Второй раз мы к вам не приезжали, Петр Иванович. Воры Соколова, что надо? Петр Иванович, опять... Воры Соколова, что надо? Добрый день, опять Буров Павел Николаевич вам звонит. Какой Павел Николаевич? Буров, из газеты «Аргументы и факты». Да пошел ты нахуй, сука, ёб! Ты мне только одно иди скажи. Когда ты стоял около двери моей, надоело мне. Я позвонил милиции. Милиция поехала. А ты к окну подошел кричать. Что ты милиции испугался? Если ты, сука, корреспондент, какой же хуй ты милиции испугался? Наоборот, корреспондентов милиции боится. Сейчас, в данное время, за моим... Дело в том, что... Чего, сука, блядь, молчишь? Петр... Почему убежал, когда милиции, блядь, Вы меня не слушаете. Вы меня не слушаете. Я вам хочу объяснить, вы меня не слушаете. А хули слушать будет? А я в милицию позвонил, что, блядь, барыгу все время лезут. Милиция выехала, а ты к окну подошел, ёпай. Петр Иванович. А милиция подъехала к двери, а ты, блядь, от окна нахуй убежал. Петр Иванович. Что же хуй ты, гуру хуюров? Я с милиционерами... Таких нихуя нету корреспондентов огромных. Я с милиционерами с этими разговаривал. Они мне сказали, что вы больной человек. Они уже устали ездить к вам на выезды. И... Пошел ты нахуй, блядь. Как раз они это нихуя тебе не сказали, варюга. Бандюга, варюга. Блядь, ебаный в рот. Сейчас, блядь, милиция позвоню скоро. Видит, как у меня де-факто какого-то гуру, блядь, покоя не дает. Милиция, ёпать, разберется. Я только милиция помогаю. А вы воры, блядь, корреспонденты. Только воруете квартиру. Сейчас, блядь, позвоню в милицию. Петр Иванович, ну зачем вы так? Блядь, тебе не надоело воровать? Ворюга, несчастный сволочь. Петр Иванович, я не ворую. Я не почему ворую. Ты, блядь, ёпай, покой не даешь? Я не ворую, я хочу, блядь, про вас сделать статью, понимаете? Что же ворюга, блядь? Почему ты покой не даешь защитникам Родины? Я ворюга, хочу вас, блядь, защитить! Блядь, ёбай, я побрал ведь, ёпай, мать. Квартира умирает, блядь, и стариков только убирает. Ну, блядь, ворюга, ёбай. Я хочу вас, блядь, защитить! Блядь, ставься, блядь, с начальника угла розыска, блядь, Щелковского отдела. Подъеду, блядь, ёб, поймать на министерской, на учкирову в аргументах фактов. И найду, блядь, эту Ворогурова. А... Да. Петр Иванович, если вы нормальный человек... Ворюга, что надо! Если вы ворюга! Нормальный... Если вы бандюга! Ворюга, бандюга! Выслушайте меня, пожалуйста. Да нахуй ты воров слушать! Милиция его сказала, что он больной. А я, блядь, с тобой не разговаривали. Я же, блядь, позвонил. Петр Иванович, я с ними во дворе 20 минут. Он, блядь, убежал нахуй от окна. Я 20 минут с ними разговаривал во дворе. Да хуй тебе, блядь, с ними разговаривать. Мы они вместе... с тобой сопляком говорить не хотят с ворюгой. Они бы не разговаривали, они бы, блядь, в клетку посадили бы и в Оркуту отправили бы. Петр Иванович, мы вместе с ними пытались к вам зайти. Нахуй я воров не понимаю! Воры, блядь, подойдешь к подъезду, они тебя остановят. Воры, блядь, блядь. Нахуй ты нужен! Ворюга, бандюга! Что ж ты, блядь, советских воинов, защитников Родины уничтожаешь? Мы хотим, чтобы вы нам помогли! Ворюга, бандюга! Ворюга, бандюга! Ворюга, бандюга! Ворюга, бандюга! Ворюга, бандюга! Петр Иванович, помогите нам, пожалуйста! Бандюга! Воруй Первый район, Пушкину и Вадеевку, а Челков хватит воровать. Что-то я... воровываешь. Петр Иванович, я с Москвы вам звоню, я хочу, чтобы вы нам помогли. Какого хуй вам помогать? Вас фашисты уничтожать нахуй надо. Я вы хочу, чтобы вы нам помогли. Мы нам фашистам не помогаем. Поймать... Мы нам фашистам, сколько туда мы ссылаем вас. Я хочу, чтобы вы помогли поймать воров. Ворюга! Бандюга! Ворюга! Бандюга! Клавя решетку на шею вешай. Петр Иванович, ну что вы так, это самое? Ну что, вы же интеллигентный человек вроде как. Бандюга, сколько воровал квартир? Ворюга, бандюга, сволочь поганый, сура поганая проститутка. Около тебя к проститутке там, да? Ну, сука, блядь, подыхать тебе в Оркуте, блядь. На нарах, сука. Петр Иванович. Бандюга. А, Петр Иванович. Ворюга, бандюга. В чем смысл жизни? Ты откуда, ворюга, мое имя узнал? Откуда мое имя узнал, ворюга? Петр Иванович, бандюга. Кто Петр тебе Иванович? Дал имя? Кто в чем... тебе дал имя мое? В чем Петр смысл ворюга? Жизни? Кто тебе адрес дал, мой ворюга? Кто тебе адрес дал, ворюга мой? Никулин. Кто ворюга адрес дал? Никулин. Ты полный день, блядь, телефон. Ты столько за телефон платишь или нихуя не платишь? Никулин дал телефон. Никулин. Что, сука, варюга? Никулин дал телефон. Никулин. Это сука, ты ебаный в рот. Варюга нас, Никулин. Ой, блядь, бродяга, блядь, сука. Я сейчас ему, блядь, позвоню на площадь линии приемной, ебаный. Это хую линию. Бандюга. Да, я слушаю. Да нахуй ты мне нужен, сволочь, слушай. Ты мне, блядь, уже мозги вычистил. Сука, целый день, блядь. Сейчас нахуй отключу телефон. Хуй, блядь, чё ты, сука, мне не звонил. Петр Иванович. Петр Иванович, а, сука, давайте, блядь, я... Телефон, блядь, давайте я вам расскажу про Никулина, кто он и что он. Да нахуй, варюга, это варюга, варюга, татарин, ёбаный. Он с вашим это внуком что, заодно, он с вашим внуком заодно. А. Доброе утро. Кого надо? А? Куда ходите? Петру Ивановичу. А кто это звонит? Миша. А что за Миша? Это вор Соколов? Нет, это Миша. А что за Миша? Где это Миша живет? На профсоюзной. А нахуя ты сюда звонишь? Где ты, сука, взял телефоны? Где ты, сука, взял телефоны? Где ты, сука, вор взял телефоны? Ваш внук раздает телефон. Пожалуй, сволочь, фашистская зараза. Где взял телефоны? Ваш внук Витя раздает телефоны ваши. Кто дает телефоны? Ваш внук Витя. А где этот Витя живет? На Космодемьянской. А дом номер? А? Дом номер. Космодемьянская, Космодемьянская 6. А это где, сука, работает? Кто? Витя этот хуй. Тут... Я не знаю такого Витю. Где он, сука, а, Витя работает? Не... Где он, сука, учится? Не... Он нигде не учится. А почему? Он ворует с тобой вместе. С тобой вместе ворует. Нет, я не ворую. А он ворует? А он ворует. А нахуя ты с ним дружишь, с вором? Я с ним не дружу, я хотел спросить, что вы о нем знаете. Кто знает, Витя? Я ни такого Витя не знаю, хотел... нихуя. Витя, ваш... А у меня таких внуков нету. Я понятия он не имею. Он дал мне... внуков, Витя. Он дал мне ваш телефон. А зачем он дал телефон? Он говорит, названивайте этому делу. А зачем названивать, если ты мне назваешь? Что от тебя толку? Оборвать придешь? Оборвать придешь? Ты не нет. Первый раз звонишь. Ты, сука, звонишь день 25 раз. Нахуя ты с меня звонишь? Нахуй ты мне нужен? Ворюга, бандюга. Ворюга, бандюга с профсоюза. А где профсоюзная улица? Ты знаешь? Где, сука, профсоюзная улица? Смотри, сука! Где профсоюзная улица? Где министерство иностранных дел? Нихуя там нет таких, ёптывать! Где профсоюзная? Профсоюзная улица находится во Воробьёвых горах! А ты хуйню там мне не городи! Я как-нибудь знаю Москву, все улицы, переулки! Ты, сука, вор, бандит! Бандит! А нахуя ты мне носишь? Ты мне не нужны бандиты, воры! А ты, сука... присваивается. Профсоюзная улица находится в Воробьёвых горах. Когда хуйна? Да? Ты, сука, бродяга. Где ты работаешь, сука, вор? Я сука, не вор, тебя воровали день. Я работаю. Где твоя проститутка, мать? Дай, сука, мать, твою проститутку, я с ней поговорю. Что такого бандита воспитала? Ворует он. Ты ворил бы, ёб. Витя, Витя. Что за Витя? Я Витя нихуя не знаю. Понятия не имею. Витя, кто такой Витя? Я моя... Это понятия не имею. Ваш кто внук. Такой вор Витя? Что это? Хоть профсоюза Миша звонит. Что за Миша? Да что, блядь? Телефон. Я, блядь, вместе с тобой, с твоей проституткой матери и сети. Нахуя повешу вас? Профсоюзных заразных. Да, блядь, сука. Приеду с тобой, блядь, в Петровке. Разберу с тобой. Петр... А, да. Петр Иванович. Какого хуй хочу... тебе надо? Сволочь поганый вор. Я с ворами не дру. Послушайте минуту. А я воров убиваю, блядь. Я бывший работник милиции, блядь. Чё за заставки? Я воров убиваю. Месяца и тебя, блядь, убью. Еще и зовите вора известный. Тимо московского волоса. Он, сука, блядь, барнует. Орех Розовый уехал. А что надо, бандюга? Выслушайте. Да, сука, говори, что хочешь. Хочешь жить? Говори. А не хочешь жить? Убью нахуй, повешу. Смотри, сука, что хочешь сказать. Почему ваш внук Витя раздает ваши телефоны? Да. Ваш внук Витя, зачем он раздает ваши телефоны? А ты у него зачем? Спроси, зачем? Зачем ты взял у него? Зачем ты взял у него? Он в ПТУ раздавал ваши телефоны. А где ПТУ? Да. ПТУ? Ну, обычное ПТУ. А где это находится ПТУ? Рядом с Космодемьянском. Да. Еще там раздавал телефоны. Что говорил он? Он говорил, вот позвоните, по этому номеру живет сумасшедший дед. Ну, дальше. А ты в ПТУ учился? Я в ПТУ учился. Какого ПТУ тут? В 86-м? В 86-м. На кого ты учится? Механик. Хуяник вратарист. А хуя рекомендуется с профсоюзной улицы? Это не я, это ваш внук. Он на профсоюзной улице живет? Он на профсоюзной он живет. Я с Москвы Щелков ездил учиться. Он с Москвы ездит, да. А ты что, как такого хуя, блядь, профсоюзной рекомендуется? Ты сволочь несчастная. Варюга-бандюга. Нахуя это рекомендуется профсоюзная улица? Ты не знаешь нихуя, где профсоюзная улица. Я тебе подсказываю. На Воробьёвых горах. Нет, я имею в виду Щёлково. Дурак ты, ёб твою мать, а не учёк. Вот ты несчастный. Тебя мать ворот родила. И сама не рада, сука, проститутка. Пётр Иванович, послушайте. Говори, сука. Пётр Иванович. А ты у него попроси, нахуя ты взял его телефон? Кому? Вите, звони его. Нет. А ты, он тебе дал мой телефон, а почему свой не дал телефон? Ты позвони ему, ты же знаешь его телефон. А ты у него спроси. Нет, не знаю, скажите, пожалуйста. А почему? А он не скажет. Я уже спрашиваю. А воровать можно? Не надо мне звонить. А воровать можно? Мы вас оборовали. Можно. А его еще не убили? Его сколько не убили? Сколько не убили? Сколько лет ему? Его не убили, но... 15-20. Ему 21... Когда 21 год ему исполняется? Какого года? 18 апреля. 37-го? 2007-го. 2007-го? Это он родился в 2007 году. Сука ты, блядь, бандюга ты, бандюга. Варюга ты, варюга. Ты, блядь... Не знаешь, кто тебе чего ворует дает. А Петр ты бандюга. Ну, блядь, бандюга, ебаный рот. Блядь, конец телефон. Зови, блядь, бандюга. Проститутка, мать, еби. Главную проститутку, мать, еби. Сволочь несчастная. А бандюга звонит. Петр Иванович, послушайте. Ну, говори, сука, вас. Помните, в августе к вам приезжали корреспонденты из газеты «Аргументы и факты»? А говори, ты, блядь, сука, приезжал! Я милиции позвонил, они бегом убежали! И ты, сука, поклон кричал! А почему ты, сука, вор убежал? Корреспондент-то! Мы не убежали! Хуен-то! Мы разговаривали! Ну, хуя умею им делать, ворам! А говори, они корреспонденты! И ты, ну, сука, блядь, приезжай еще раз! И ты будешь, блядь, сидеть в тюрьме! Надо. Что бандюгов надо? Помните, вы впустили их к себе в квартиру. Воров хуя пускал. Я в милицию позвонил. Они тоже убежали нахуй. К вам приезжало четверо корреспондентов. А вы же корреспондент. По самому не корреспондент. Вы Воров, рекомендуется он. Это все за Соколов, бандюга. И ты бандюга. Ты подошел... Погнал, говоришь, выйди, я тебе скажу. А милиция за тобою, а ты, блядь, галопом убежал. Сука, вор, дай порвать, Юга, как дай порвать. Блядь, тебе жить надо, сука. Что надо? Союза Бандюра, что надо? Помните, вы хотели корреспондентов к себе в квартиру? Союза Бандюра, дай телефону свою проститутку. Вы она еще до рынка не пришла, твои вещи не ворована, не продала. Давай ее сожу к телефону. Союза Бандюра, сужевар! Сужевар! Сужевар! Бандюра, извините, извините. А сужа с тобой рядом сидит и диктует тебе. Бандюра, его уже, блядь, на грани давить. И ты, блядь, будешь удавленный. Дай телефон Вите. Петр Иванович, мы разговаривали с вашим соседом Алешкой. А что за Алешка? Алексей, ваш сосед. Ну и что, ты с ним разговаривал, Варюга? Он сказал, что вы воевали на войне. Да что, сука, блядь, ебаный, дай телефон Вите, он что, мать ебет свою, а ты, блядь, воруешь у него. Петр Иванович. Какого хуя тебе, бандюга? Кто называет? Я просто хочу разобраться. Да ты вор, бродяга! Ты бандюга! Что за разоберется? Что мать свою ебут, а ты смотришь? Сука, вор, что хочет сказать? Что? Что тебе Алеша сказал? У меня нихуя Алешек нету, соседей. У вас сосед? У меня Иван сосед. У вас Алёшка сосед? Нет у меня Алёшка соседа. Во всем подъезде в доме нету. Алёшка. Он живет с вами на одной лестничной площадке. Нихуя таких нет у меня. Ты сам, сука, блядь, удавись. Алёшки нету лестничной площадки. Еще он сказал, что вы гоните самогон. Ну и что? Приходи ко мне, как человек, я тебя напою. Гоню, и сколько хочешь, и тебя искупаю в самогоне, который гоню. Что ты, сука, скажешь? Где это, сука, вор? Види где? А я его утоплю нахуй на подходе к подъезду. А тебя квартиру пущу, напою, блядь, до полусмерти. Ну, сука, приходи, напою самогонкой. Дайте прийти самогонки выпить. Давайте. Сержа! Приходи с Витей. Да. Сержа Соколов, куда звонишь? Марину Вандюгу Соколов, куда звонишь? Соколов, куда звонишь? Соколов! Алло, ты вор Соколов. Какого хули тебе надо? Ты не Соколов, я а Резниченко. Ты учился во второй школе. Алин Соколов, ты... Дура, Павел Николаевич. Ты резидентка, Алин Соколов. Пошел нахуй. Ты сделаешь не своей матери. А то у нее лоханка, пизда. И соли поставь туда в аргументы факт. Алло. Алло. Да. Куда звоните? Газета «Аргументы и факты». Сука, воры факты! Сука, воры факты! Сука, воры факты! Сука, воры факты! Сука, вор и факты! Сука, Петровка 38 и факты! Сука, вор факты! Сука, вор факты! Сука, вор факты! Что надо? Товар факты! Что надо? Сука, бандит, факты. Сука, разбойник, факты. Сука, не бьет, мать, факты. Алло. Что бандит? Сука, вор, факты. Сука, вор, факты. Что бандит, барюга, факты. Вор, факты. Вор, бандит, факты. Не бьет, мать, факты. Факты! Сука, вор факты! Сука, вор факты! Сука, бандит! Бандит! Сука, бандит! Сука, бандит! Факты! Сука, бандит! Факты! Аргументы! Факты! Аргументы! Алло. Факты! Сука, бандит! Алло. Аргументы! Факты! Что надо? Сука, воры факты! Сука, воры факты! Дарю же факты, алло. Что надо! Мать, имя, как она подкидывает! Она в самый раз. Сука! Когда готовить квартиры перестанешь? Сугавор! Петровки 38! Когда перестанешь квартиры грабить? Сугавор! Петровки 38! Когда перестанешь квартиры грабить? Никогда. Сука! Тебя за хуй повесили! Хватит! За пизду! Захватит! Аргументы факта, хватит воровать. Алло. Да. Почему трубку бросаете? А какого хуя ты сбоишь, ворюга? Тебе же хватит, наворовался, тебе хватит. Я хочу подумать. Все же поганое, наворовался уже. Давайте. Трубку. Ты нахуй гири повесь, как килограммовую. Куда? И на пизду потом положишь матери. Где, сука, мать? Алло, дай телефон, сука, мать. Скажу, как ты ее ебешь. Алло. Алло. Алло, сука. Это я. Что тебе надо? Сука, новую гирю. Ты за это тебя еще сама выдержит такую еще... гирю. Выдержит. Сука, поганый, сволочь. Сука, поганый, сволочь. Сука, поганый. Сволочь! Сука тебе в рот! Сука, сволочь! Поганая! Воровка! 38! Воровка 38! Сука, подыхай! Зачем вы маму открываете? Ах, хуя! Ты тут продает по телефону! Она ничего не продает! Хуя же стала пизду по телефону продавать! Отвечай! Я пизду заставил твою маму она... по телефону продавать! Это я. Сугавар! Бандит! Телек 38! Сугавар, бандит 38! Подыхать тебе, блядь! Сирию! Сокивай рабовую! А и матери отдашь ее на память! Кто звонит? Поганка, сволочь, вор! Аргументы и факты! Ворюги! Сука, факты! Ты еще, блядь, на свободе! Сука, факты! Сука, факты! Сука, ты огромный твой подвал! Кассандиянский 6, аргументы, факты! Сука, выеби свою, который золото ворует! Выебал уже! Так перестань воровать квартиры! Сука, воры, факты! Да разве, пожалуйста, сидовская тварь! Сидовская тварь! Мать твоя сидовка! Отец в тюрьме сидит! Сука, боры факты! Боры факты! Шесть, поздравила! Катфордиянская шесть! Варюга, блядь, бандюга! Варюга, блядь, бандюга! Варюга, блядь, бандюга! Варюга, бандюга! Бандюга, варюга! Мы Соколова поймали! Барю! Это Петровка! Ебал свою маму! И мама спит получила! Это Петровка 38 звонит! А что же разбор? Космодевятская из подвала 6 звонит! Нет, нет, нет! Сугар с космодевятского подвала дом 6 звонит! Нет, нет, Петровка! Сугар бродяга! Космодевятская подвал 6! Сугар бродяга! Варюга-бандюга. Сука, вор-бродяга. Сука, вор-бродяга. За тобой милиция уже смотрит. За сокой вором. Космодевятской да. Позвал шесть. Да? Сука, вор-бродяга. За тобой уже смотрят, блядь, оперативники. За бродягой поганой. Сволочью. За Котовым. За Соколовым. За Бендеровской. Сволочью, которая живет Космодевятская... Шесть. Дом... Шесть. Шесть, сука. Да, квартира да. 59. Я вот туда, суки, звони, она золото ворует, она тебе подарит. А я там и нахожусь, Я на Космодевятской 6. Сука, вор, бродяга! Милиция за тобой смотрит. Нет, не смотрит, я ее купил. Что за вор, бродяга? Хуй ты купишь. Я у тебя, купил. Блядь, шай нихуя нету. Я всех купил. Мать в тюрьме, отец в тюрьме сидит. А мать тебя выгнала без разборного. Это газета «Соколовская правда». Сколько бродяга поганка, сволочь? «Соколовская правда». Сколько бродяга поганка, сволочь? Сколько бродяга, сволочь? Позови проститутку в 59-й квартире. Сейчас позову. Позови соку. Эй, проститутка из 59-й квартиры, иди сюда. Алло. Сколько раз, братец? Ты, ну, блядь, варюга, а не баба. Ты чё, охуял, что ли? Это кто? Сука, вор, бродяга! Сука, вор, бродяга ты! Бродяга поганая, сволочь, бескудницкая, блядь, тварь! Ты чё, хуёв, что ли? Хуёв, что ли? Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А я могу услышать Петра Ивановича? А зачем он вам нужен? Ну, просто узнать, как у него здоровье, как бы... А, это Ира. Сейчас, ага. Это вас. Алло. Сейчас, секунду. Как вы поживаете? Да ничего, потихонечку. Как здоровье? Алло, Люба. Алло, здравствуйте, дедушка Петя. Что за вор проклятый звонит? Да. Алло, здравствуйте. Варюга, что надо? Позовите, пожалуйста, Иру к телефону. Я тебе, блядь, дам аргументы факты. Алло. Алло, Петр Иванович, добрый день. А кто, сука, звонит, как его, Соколов? Это начальник почты вам звонит. Пошел ты нахуй, сволочь несчастный. Начальник хуй звонит. На какого хуя меня не видит? Он письма не читает. Не читает и не носит. Почту не носит. Сука, вор, подыхать тебе завтра. Что надо? Бандюга из Петровки, что надо? Ты, сука, в доме в подвале сидишь, как в деревенской жизни. Ну, блядь, тебя повесят, ёптать, коммунист один. Хуй, блядь, врагов народу повесят. Ты враг народа, блядь, банды создал. В подвале, как в деревенской жизни. Блядь, сука, вор, бродяга. Петр Иванович, мы хотим разобраться, почему вам не доходят наши газеты, понимаете? Алло. Что, бродяга, молчишь? Что, говор, бродяга? Не доходят газеты. Какого хуя молчишь? Всех девчонок, блядь, сыном заразил, сука. Ну я не хотел, я случайно их заразил. Что, молчишь? Соговор, бродяга! Бандюга не в Петровке 38, Соколов! Бандюга, Соколов, в Петровке 38! Тебе, блядь, Сокол в 59-й квартире! Сука, она проститутка бесчастная! Дочь, блядь, выдала замуж и сама с ней ебется! Сука, вор, бродяга! Когда ты, блядь, подохнет? Нахуй тебе, коммунисты все равно вас подушат. Воров, жуликов. Развели, блядь, оборвали Россию. Вы подвале, блядь, сидите. Ворованные вещи храните. А под 59-й квартире сука продает на рынке. Кончила работать, блядь, она. Алло. Здравствуйте. Петр? Да. Здравствуйте. Кто это говорит? Василий Соколов. Сука, вор, бродяга! Сука, вор, бродяга! Сука, вор, бродяга! Сука, вор, бродяга! Да-да-да, это именно я. Сука, вор, бродяга! Ты соли матери на цик! И утонивцы дел матери! Она сволочь, воротка! А ты херемщик! Петровки 38! Да-да-да, как раз таки это я вам и звоню. Дорог сами бандиты не рожутся. Я завязал. Пусть нормально же все пересажали. 300 тысяч мы давно уже уничтожили. Я завязал с варьетизмом. Варьёк, что ты все берешь телефон, квартиры воруешь? Чужого, передается уже ваш квартиры, телефон, ты сюда звони. Нет, Петр, ты нет. 56. Я не квартирный вор. 2 89 40. Вот туда звони. Эта штука тебе дает телефон. Она тебе золото за это платит. Так нет. Ты не пять дает. Она на золотом заводе работает. Послушайте меня, Петр. Я больше... Чужо! Звони по телефону. 56. 2 89 40. Я не ворую, сюда, больше, сука. Петр, я не ворую. Там еще известно тебе, что тебе надо. Она тебе все даст. У меня соль, золото есть, даст. Соль есть. Ты ебать даст. Соль есть. Сука, проститутка. Звони по телефону. 56. 2 89 40. Нет. Я хочу вам звонить. Нахуй ты нужен, варюга, бандюга. Варюга, бандюга. До свидания, варюга, бандюга. До свидания. Что же вы... Варюга, бандюга. Варюга, бандюга. Варюга, бандюга. У матери пиздец утонул. Петр, успокойтесь. Дай щука, мать, телефону. Вот она, говорите, Петр. Дай щука. Петр? Что же проститутка бездомная? С солью. Что же проститутка бездомная? Звони по телефону своей подруге. 56, 80, 40. Звони, сука, ей. Она тебе телефон отдает. Ты же оборовываешь ее квартиру. Ты даешь деньги, суки, блядь. Звони, сука, по телефону. 56. 2 89 40. Алло, звони, соки, проститутки. Алло, послушайте меня очень внимательно. Она тебя обеспечит всем. Алло, алло, это отец. Алло, алло, это отец. Дедушка, алло. Что, на что вы жалуетесь, алло? Что мать ты не бьешь, вот что жалуешь. Это неправда. Зачем вы кричите на моего... Она сейчас сама сказала. Что она сказала? Ты что ее не бьешь? Но она пошутила. Она ебанутая, ну, как да, и ты. Немного. Да, мы оба такие, а вы? Что, говор, звони, сказал по телефону. Я тебе сотый раз говорю. 56. 2. Так. 40. А я все тебе рассказываю. Повторите еще раз, я запишу. 56. Так. 2. Ага. 89 40. Она все тебе даст, раз, все квартиры даст, которые можно воровать. Хорошо. Она все тебе даст. Зовут ее Татьяна. Татьяна. Тоже она тебе даст все. Дедушка, откуда вы знаете, что зовут ее Татьяна? Она сама проститутка пизду предлагала мне. Правда? Вот шалава. А вы взяли? Алло, Петр, это опять Василий беспокоит вас. Алло, дедушка. Петр. Алло, Петр, здравствуйте. Это мама Вася Соколова, вы меня слышите? Проститутка, не хочу слушать. Хорошо, она больше не будет с вами говорить. Давайте я с вами поговорю. Проститутка, не хочу слушать. Она не говорит ничего. Поговорите с мамой с моей, Петр. Да нахуй, сука, блядь, она проститутка такая же, как и ты. Но он не проститутка. Да сука, блядь, проживаешь. Нет. Ты известно, сука, твоя. На улице Профсоюзной я живу, на улице Профсоюзной. Сука, вор! Твоя... Так. Ахуя! Выживает больная проститутка. А где-то умер. Милиция, ясно, фатки. Слушаю вас. Алло, Петр. Хотите поговорить с милицией, Петр? Я сейчас вам приглашу милицию с телефона. Дедушка. Петр. У меня папа милиционер, вы сейчас поговорите с ним, хорошо? У меня папа, а не милиционер! Таких проституток милиции не берут! Алло! Алло! Я сейчас начальник милиции, блядь, позвоню, я твоя мать. Вот телефон у меня на предыдущий час, блядь, позвоню. Не надо, Петр. Сокола. Сейчас Сокола позвоню, я тебе дам, блядь, милиции. При Михайловичу позвоню сейчас начальнику милиции. Пожалуйста, не звоните. Алло, алло, вы меня слышите? Сейчас вот папа мой подойдет, он в милиции. ОВД есть на дебосушке. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот тут этот, у нас какой-то бешеный дед звонит постоянно. Откуда звонит? А я не знаю. Это суки, говори, звонят! Ой! А их что, блядь? Что же, блядь, полчаса она по телефону болтает? Что же вы? Рекомендуете Петровке 38? Что ж вы слушаете? Ворра Соколова! Это он, блядь, болтает. Вот так вот. Алло. Кто это там, блядь, милиция рекомендуется? Ворров в милицию не заберут, не берут. А это Соколов, блядь, Петровке 38. Сужар Петровки 38. Сужар Петровки 38. Сейчас, вот сейчас я в милицию пожалуюсь на вас. Сейчас прям. Это ясный факт, слушай. Делайте что-нибудь, дед звонит пьяный, наверное, какой-то. Чего? Да вот дед звонит какой-то пьяный постоянно. А что же приспитут, как ты кого звонит? Он звонит, блядь, одна людей говорит. Только сужар Соколов, Петровки 38. Он прорывает Питер. Вот слышите, слышите, что он? У него дед умер, а бабка больная. Уйдите. И он, блядь, бабку насилует. Уйдите с моей линии, дед. Алло, милиция, сделайте что-нибудь. Алло. А, Петр, зачем вы врете нам? Что вы не звоните, вы хулиганите по телефону. Сужелов Петровский! Сужелов Петровский! Соколов! Сужелов Петровский, Соколов! Все время! Вот сколько вас вор сейчас звонит! Полчаса уже у телефона! Алло! Коньков, Кондратюк. Здравствуйте, Кондратюк, к нам вот звонит какой-то дед постоянно, ругается матом. Сужелов Петровский! СССР звонит! Сужелов Петровский звонит! Рекомендуется милиции! А он нихуя разберет таких хулиган, воров в милицию! Он квартиру ворует! Он звонит! Что дело? Тогда ты воров в районе щелкнул вперед! Милиция! Зачем ты воров в милиции держишь? Нет. У меня все менты под колпаком. Владимир Коньков, Кондратюк. Здравствуйте. Пожалуйста, разъясните ситуацию. Нам звонит постоянно какой-то пьяный на линии. Сужевор! Это вор! Бродяга звонит вам! Слышалов! Он бродяга! Почему в милиции вот таких воров можете, которые комедуют цветовки 38? Что вы ее слушаете? Что вы ее слушаете? Милиция, когда щелкает порядок, наведете. Алло. Да. Вот слушайте, это на линии на моей. Сужелов в милиции. Ну, Соколов, он, блядь, нам звонит. Он звонит, вор Соколов. Телефон определился этого деда? Что вы в милиции слушаете деда, его? Да, он ворюга-бандюга. Сейчас я вам его телефон дам. Ворюга-бандюга. Ворюга-бандюга! Что же вы на раз слушаете? Вы что, милиции, с ворами работаете? Вы что, милиции, с ворами работаете? Воров слушаете? Да постой ты, послушай. Петровки. Милиция, держите вора в Петровке. Он рекомендуется Соколов. Он нихуя никакой Соколов. Он ворюга просто. Алло, милиция? И вам звонит милицию. Вы услышали телефон? Какой? Пошел нахуй! Что это за милиция? Где милиция Щелкова? Куда я подевалась? Воров только, блядь, распространяет. Это милиция, дед. Это вор! А вы служите вора? Воров. Вор! А вы тоже не вора! Вот что за милиция воров, воров отвечает? Заберите этого вора, бандита! Сейчас уберем, дед, не ссы. Какой телефон у него? У деда сейчас скажу. Так, вот, он звонит постоянно, то есть постоянно. Шумовор, бродяга! Я не знаю никаких телефонов! Это ты, шумовор, бродяга, звонишь! Шумовор, бродяга, звонит! Рекомендует милиции! Выясни его, выясните его! Вот слышите? Где он только живет? Слышите, да? Она... И он на линию как-то на мою попадает и почему-то все время материт всех. Шумовор, что вы слушаете воров? Да ты с милицией разговариваешь. Что ты воров слушаешь? Я в милицию позвоню. Милиции, что ты воров слушаешь? Вот телефон его ложный, телефон вам дает. У него сотовый телефон у этого бандита. Милиции слушает. Он ложный вам телефон дает. Вот у него сотовый телефон. Алло, алло, вы слышите? Милиция, что вы слушаете воров? Слышите, что да? Что вы орёте, слушаете, милиция? Ладно, сейчас будем ему звонить. Давай. Фу, сейчас тебе будут звонить из милиции, то что ты хулиганишь. Пошёл нахуй, сволочь, воров! Милиция не слушает воров! Нет. Это, блядь, ты проститутке своей матери звонил. А мать у меня хорошая. Это ты проститутке матери своей звонил. А я уже позвонил. Алло, я сейчас опять вас буду жаловаться на вас. Пошел нахуй, сволочь! Нет. Удалишь от себя, блядь, вор! Нет. Жаловаться! Куда ты жалуешься, сука? Ворам таким же, как и ты! Ну, да и милиции, как фамилии кого-то жаловался, кому жаловался. Сейчас буду жаловаться. Назови! Назови начальника милиции, сука! Подождите секунду. Сейчас мы напишем заявление на телефонных хулиганов с вами. А я тебе, сука, проститутка напишу. Да, а мне нельзя подтвердить, что воры Соколовы звонят. Нельзя подтвердить, да. Воры Соколовы звонят. Вин дает телефон. 56-2-8-9-40. Правильно, правильно ты говоришь. Правильно ты что говоришь. Что только молчишь? Я не молчу. Не говори нам, милиции. Кому-то звонил. Фамилию назови милицию, кого звонил. Соколов. Соколов, назови милицию. Фамилия. Назови. Назови, сколько молитв. Кто с вами подружиться?